До рассвета оставался еще час, когда Калам поднял руку, чтобы остановить отряд. «Вон там, старое русло», — прошептал он, указывая на темную полосу в 1000 шагов впереди. «Вы все ждите здесь, я быстро». Калам снял с седла лучший из разбойничьих луков и выбрал 2 наименее потрепанные стрелы. «Заряди арбалет», — сказал он Минале, — «на случай, если что-то пойдет не так». «А как я узнаю?» Убийца пожал плечами. «Нутром почуешь». Он покосился на Кеннеба. Капитан висел на седле, так и не придя в сознание. «Нехорошо. Ранения в голову самые непредсказуемые». «Он еще дышит», — тихо сказала Минала. Калам хмыкнул, затем побежал трусцой через равнину. Свет костра он увидел задолго до того, как добрался до высокой травы на берегу. Никакого страха. Хороший знак. А вот голоса плохой. Калам опустился на землю и пополз на животе по укрытой росой траве. Прибыл еще один отряд разбойников. С подарками. Калам разглядел неподвижные тела 5 женщин. Каждую изнасиловали и убили. Кроме подельника Борду, у огня сидели еще 7. Все были хорошо вооружены и одеты в доспехи из вываренной кожи. Подельник Борду тарахтел по 1000 слов на каждый вдох. «Чтоб коней не томить. Вот пленники пешком и пойдут. 2 женщины, 2 мальчика. Точно говорю. Борду такое продумывает. И конь королевский. Сами увидите». «Борду подарит коня», — прорычал один из новоприбывших. Это не был вопрос. «Само собой, и мальчика одного. Борду щедрый командир-начальник. Очень щедрый». «Начальник. Значит, это настоящие воины вихря». Калам подался назад, затем замешкался. В следующий миг его взгляд упал на убитых женщин, и убийца беззвучно выругался. Тихий щелчок прозвучал у него над самым плечом. Калам окаменел, затем очень медленно повернул голову. Рядом с ним сидел, пригнувшись, Абд. С клыков свисала нитка слюны. Демон с намеком подмигнул. «Значит, сейчас?» – прошептал Калам. «Или посмотреть пришел?» Демон никак не ответил. «Разумеется». Убийца положил на тетиву лучшую из 2 стрел, послюнил пальцы и провел ими по оперению. Не было никакого смысла выдумывать хитроумный план. Надо просто убить 8. Держась в высокой траве, он приподнялся, сел на корточки, набрал воздуха в легкие и натянул лук. Надолго задержал тетиву и дыхание. Выстрел получился что надо. Стрела вонзилась командиру отряда точно в левый глаз, и железный наконечник с хрустом вошел во внутреннюю стенку черепа. Голова дернулась так, что с нее слетел шлем. Калам уже вновь натянул тетиву, хотя тело еще только зашаталось, чтобы рухнуть лицом вперед. Прицелился он в того, кто отреагировал быстрее всех, высокого солдата, который сидел спиной к убийце. Стрела пошла высоковато, подвело кривое древко. Наконечник ударился в правую лопатку и отскочил от кости прямо под ободок шлема. Каламу снова повезло. Воин замертво рухнул в костер. Тело притушило пламя, вверх взметнулись искры. Темнота плащом окутала овраг. Убийца бросил лук на землю и быстро подскочил к орущим перепуганным солдатам. В правой руке Калам держал 2 ножей. Выбрал цели. Левая рука рассекла тьму, посылая в полет 1-й нож. Воин закричал. Другой заметил убийцу. Калам обнажил длинный нож и кинжал для ближнего боя. Противник попытался снести ему голову тальваром. Убийца пригнулся, шагнул ближе и вогнал клинок ему под подбородок. Поскольку кинжал не встретил на своем пути твердой кости, Калам успел выдернуть его, чтобы парировать выпад с улицы, сделать еще шаг и воткнуть острие длинного ножа в горло врагу. По плечам Калама прошлось лезвие тальвара. Удар оказался скользящим, так что не смог рассечь кольчугу под Тилабой. Убийца развернулся и, держа нож обратным хватом, распорол противнику щеку и нос. Когда воин отшатнулся, убийца отбросил его прочь ударом ноги. 3 остальных бойца и подельник Борду отступили, чтобы перестроиться. Похоже было, они вообразили, будто на них напал целый взвод. Калам воспользовался тем, что противники панически озирались, высматривая в тени врагов, и добил воина с раскроенным лицом. «В стороны!» — прошипел один из воинов. «Джалем Ханор, берите арбалеты!» Дожидаться, пока дело дойдет до арбалетов, было глупо. Калам бросился на солдата, который взялся командовать. Тот отчаянно отступал. Тальвар в его руке метался, пытаясь предвосхитить сложные финты и обманные выпады убийцы и распознать, который из них станет настоящим ударом. Затем инстинкт заставил воина забыть о защите и контратаковать. Этого убийца и ждал. Кончиком кинжала он подсек под запястье направленный сверху вниз удар. Воин насадил руку на клинок, завопил от боли и выронил оружие. Калам вогнал длинный нож в грудь противнику, пригнулся и перекатился, чтобы уклониться от удара подельника Борду. Неожиданно. Калам не думал, что разбойник наберется храбрости, и чуть было не погиб. Спасло его только то, что поднялся убийца прямо перед врагом. Калам вонзил кинжал точно над поясной пряжкой. Горячая жидкость хлестнула на запястье. Разбойник вскрикнул, согнулся вдвое, прижав с собой кинжал и руку Калама. Убийца выпустил оружие и шагнул так, чтобы оказаться позади разбойника. Двое оставшихся воинов пригнулись в 20 футах от него и спешно заряжали арбалеты. Малозанские, военного образца. По обоим солдатам было видно, что они совершенно не привыкли к такому оружию и толком не разобрались в зарядном механизме. Сам Калам управился бы с таким арбалетом за 4 секунды. Он не дал воинам даже этого времени и одним прыжком преодолел разделявшее их расстояние. Один еще пытался подцепить тетиву рычагом, но от ужаса все испортил. Стрела выскочила с ложа и упала на землю. Второй воин с рычанием отшвырнул арбалет и выхватил тальвар, так что сумел встретить натиск Калама. У солдата Апокалипсиса было преимущество в дистанции и весе оружия, но оба утратили всякое значение, когда он окаменел от внезапного страха. «Не надо». Это были его последние слова, потому что Калам отбил в сторону тальвар и крест-накрест вскрыл воину горло длинным ножом. Обратный взмах убийца превратил в выпад, так что клинок пронзил кожаный нагрудник, плоть и скользнул между ребер в легкое. Воин захрипел и повалился. Убийца добил его еще одним колющим ударом. Если не считать стонов подельника Борду, вокруг воцарилась тишина. Из рощицы в 30 шагах вниз по ходу пересохшего русла послышались первые трели пробуждавшихся с рассветом птиц. Калам опустился на одно колено, набрал полную грудь свежего, прохладного воздуха. Он услышал, как по южному склону в русло спускается лошадь, обернулся и увидел Миналу. Арбалет в ее руках метался с одного трупа на другой, пока женщина не осмотрела весь лагерь. Затем она заметно расслабилась и огромными глазами посмотрела на Калама. «Их тут 8!» Убийца, который все еще не мог отдышаться, только кивнул. Он наклонился и вытер лезвие и рукоять своего длинного ножа о телабу последней жертвы. Затем проверил остроту клинка, прежде чем вложить оружие в ножны на поясе. Подельник Борду, наконец, затих. 8! Как там капитан? Очнулся, вялый. Кажется, у него жар. Примерно в 40 шагах на восток отсюда есть подходящее место, сказал Калам. Предлагаю разбить там лагерь на день. Мне нужно поспать. Хорошо. Нужно этот лагерь обыскать. Тела... Этим займемся мы с Сельвой. Нас не так-то просто напугать с недавних пор. Убийца с кряхтением поднялся и начал собирать остальное свое оружие. Минала наблюдала за ним. «Были еще 2», — сказала она. Калам остановился над телом, поднял глаза. «Что?» «Стерегли лошадей. Они...» Минала замялась, затем мрачно продолжила. «Их разорвали на куски. Большие куски мяса пропали. Следы укусов». Убийца снова закряхтел и медленно поднялся. «Еды у меня в последнее время было не очень много», — пробормотал он. «Может быть, равнинный медведь из крупных, бурых, воспользовался моментом, чтобы задрать 2 сторожей. Слышал, как ржали кони?» «Может быть». Калам внимательно посмотрел в ее лицо, гадая, что же происходит за этими почти серебряными глазами. «Я не слышала, но криков было много, а звук в таких руслах прыгает туда-сюда. В любом случае, подобное объяснение сгодится, как думаешь?» «Похоже на то». «Хорошо. Я сейчас поеду за остальными. Скоро вернусь». Минала развернула лошадь, не касаясь поводьев, поскольку по-прежнему держала в руках арбалет. Калам не совсем понял, как ей это удалось. Он вспомнил, как эта женщина висела у бока лошади на стремени несколько часов назад, а потом переступила с седла на седло. Да, на конях она ездить умеет. Когда Минала выбралась наверх, убийца оглядел полный мертвецов лагерь. «Ох, Худ!» — выдохнул он. «Нужно передохнуть». «Калам, который ехал со скворцом через Рараку», — капитан Кеннеп покачал головой и снова пошевелил угли в костре. Наступили сумерки. Убийца совсем недавно очнулся от глубокого долгого сна. Первые часы после пробуждения его всегда мучили. Ныли суставы, старые раны. Возраст всегда догонял Калама во сне. Сельва заварила крепкий чай и налила чашку Каламу. Он смотрел на угасающее пламя. Минала сказала: «Никогда бы не поверила, что один человек может убить восьмерых за считанные минуты». «Калама взяли в когти», — сказал Кеннет. «Редкое дело. Обычно они набирают детей, чтобы потом учить их». «Учить?» — фыркнул убийца. «Мозги промывать». Он поднял глаза на Миналу. «Напасть на группу воинов не так сложно, как ты думаешь. Если нападающий один, некому больше сделать первый ход. 8-10 человек, ну, они обычно решают, что нужно всем скопом наброситься и порубить меня на куски, только кто первый? Все задерживаются, все ждут подходящего момента, а мое дело все время двигаться, так, чтобы они не успевали такими моментами воспользоваться. Но учти, солдаты хорошего опытного взвода умеют работать вместе». «Значит, тебе просто повезло, что эти не умели». «Мне повезло», — заговорил старший мальчик, Кессен. «А меня вы можете научить так драться, господин?» Калам заворчал. «Думаю, отец для тебя приглядел жизнь получше, парень. Драться — удел тех, кто потерпел неудачу во всем остальном». «Но драться — не то же самое, что быть солдатом», — сказал Кеннеп. «Это верно», — согласился убийца, чувствуя, что задел капитана за живое. «Солдаты заслуживают уважения, хоть им иногда и приходится драться. Быть солдатом значит стоять как скала, когда приходит время сражаться. Так что, парень, если хочешь научиться драться, научись сперва быть солдатом». «Иными словами, слушай отца», — сказала Минала, сухо улыбаясь Каламу. По знаку или взгляду, которого убийца не уловил, Сельва поднялась и увела мальчиков собирать лагерь. Как только те вышли за пределы слышимости, Кеннеп сказал: «До Аарона выходит 3 месяца пути. Худо в дух капрал, должен же остаться поблизости хоть один город или форпост под контролем малозанцев». «Какие новости я не слышал, все были дурными», — возразил Калам. «К югу отсюда лежат племенные земли, до самой реки Ватар. Рядом с рекой стоит Убарит, но, думаю, его уже взяли приверженцы Шаик. Слишком важный порт, чтобы так просто его оставить. Во-вторых, думаю, почти все племена отсюда до самого Аарена выступили, чтобы влиться в войско Камиста Рилоя». Кеннеп вытаращил глаза. «Рилоя?» Калам нахмурился. «Разбойники говорили, что он где-то к юго-востоку отсюда». «Больше к востоку, чем к югу. Рилой гонится за кулаком Калтейном и 7-й армией. Он, наверное, уже перебил их всех, но все равно силы Рилоя стоят к востоку от Сикалы, и эту территорию ему поручили удерживать». «Ты об этом знаешь куда больше, чем я», — проговорил убийца. «У нас были слуги-титтанцы», — объяснила Минала. «Преданные». «И они заплатили за свою верность жизнями», — добавил капитан. «Так есть к югу отсюда армия Апокалипсиса?» Кеннеп кивнул. «Да, и она готовится к походу на Аарон». Убийца помрачнел. «Скажи, капитан, ты когда-нибудь слыхал слово «джистал»?» «Нет, это не из наречий семи городов. А что?» «Разбойники говорили, что в Аароне джистал сидит внутри, будто это бритая костяшка». Некоторое время Калам молчал, затем вздохнул. Кто командует той армией?» «Этот ублюдок, Корбола Дом». Калам сощурился. «Но он ведь кулак». «Был кулаком, пока не женился на местной женщине, которая совершенно случайно оказалась дочерью последнего святого защитника Халафа. Так что он стал предателем. Казнил половину собственного легиона, когда солдаты отказались ему подчиняться. А вторая половина сняла имперскую форму и объявила себя независимым отрядом наемников, который тут же принял контракт у Корбола Дома. Именно они и напали на нас под Арбалом. Называются теперь легионом Вихря или как-то так». Кеннеп вскочил и пнул ногой угли, так что те разлетелись во все стороны. «Они подъехали как союзники, и мы ничего не заподозрили». Убийца почувствовал, что капитан далеко не все рассказал. «Я помню Корбола Дома», — пробормотал Калам. «Так и думал. Он ведь замещал Скворца, верно?» «Некоторое время, после Рараку. Превосходный тактик, только слишком кровожадный, на мой вкус. Лосиин он тоже не по вкусу пришелся, потому она и назначила его в такую дыру, как Халаф». «И повысила Дуджика», — рассмеялся капитан, «которого теперь объявила вне закона». «Вот про эту черную несправедливость я тебе когда-нибудь расскажу», — произнес Калам, вставая. «Пора выдвигаться. У налетчиков могут оказаться поблизости друзья». Он почувствовал на себе взгляд Миналы и сильно забеспокоился. Муж погиб меньше, чем 24 часа назад. Корабль сорвался с якоря. Калам, незнакомец, который вроде как взял на себя командование, хоть уступает чинам зятю. Она, должно быть, в первый раз подумала о том, что с Каламом у них есть шанс выжить. Такой ответственности он вовсе не был рад. «Однако же мне всегда нравились сильные женщины. Но интерес так скоро после смерти мужа — это цветок на мертвом стебле. Прекрасный, только мимолетный. Она сильна. Однако, если ей позволить, ее же собственные потребности подорвут эту силу. Это ей не на пользу. Вдобавок, если я такую поведу, она потеряет то, что меня в ней привлекло. Лучше держаться подальше, отстраненно». «Капрал Калам!» — позвала Минала. Убийца развернулся. «Что?» «Женщины, я думаю, мы должны их похоронить». Убийца заколебался, затем принялся подтягивать подпругу. «Времени нет», — проворчал он. «Беспокойся о живых, а не о мертвых». Ее голос прозвучал жестко. «Именно. Здесь сейчас два мальчика, которым нужно напомнить об уважении». «Не сейчас». Калам снова обернулся к ней. «Уважение мальчикам не поможет, если их убьют или сделают с ними что похуже. Проследи, чтобы все были готовы, и сама садись на лошадь». «Капитан отдает здесь приказы», — бледнее процедила она. «Он ударился головой и продолжает думать, что у нас тут пикник. Присмотрись, когда он приходит в себя, в глазах плещется страх. А ты хочешь еще и это на него взвалить? Его любое потрясение может загнать в беспамятство, уже навсегда. И какой тогда от него будет прок?» «Ладно», — прошипела Минала и резко отвернулась. Калам посмотрел ей вслед. Сельва и Кеннеп стояли рядом со своими лошадьми. Слишком далеко, чтобы слышать слова, но достаточно близко, чтобы заметить. Между убийцей и Миналой пробежал темный ручей. В следующий миг подъехали дети. Вдвоем на одной лошади. Старший гордо сидел впереди, а младший обнимал брата руками. Оба казались внезапно повзрослевшими. «Уважение к жизни, верно. А другой урок, как дешево жизнь может стоить. Возможно, первая рождается из второго, и тогда они оба уже на верном пути». «Готово», — холодно бросила Минала. Калам обернулся в седле, вгляделся в быстро густевшую темноту. «Держись рядом, Апт, но не слишком близко». Они выехали из оврага в поросший травой Адан. Калам скакал впереди. К счастью, оказалось, что демон ему попался стеснительный.